Немцы. Заплетающимся языком выговорил война. Это были овцы. Его увенчанная шлемом голова со звоном ударилась о стойку. Он с усилием поднялся. Овцы. Нет, нет, возразил голод, неуверенно поднимая тонкий палец. Какое-то другое, ручное животное. Вроде свиньи. Корова, котенок? Что-то вроде, не овцы. Пчелы, подсказал Чума и мягко соскользнул со стула. Хорошо. Не обращая на него внимания, кивнул война. Ладно, тогда еще раз. Сначала. Он задал ритм, постучав по стенке своего стакана. Мы бедные, неопознанные домашние животные. Никто нас не пасет. Дрожащим голосом затянул он. «Пе-пе-пе!» — добавил с пола Чума. Война покачал головой. «Знаете, не катит!» — сказал он. «Без него не катит! Он так красиво выступал на басовых нотах!» «Пе-пе-пе!» — повторил Чума. «Пасть закрой!» — рявкнул Война и нетвердой рукой потянулся за бутылкой.